Мне хочется качать права, добиваться справедливости, а в итоге я добивался тяжелой и однообразной работы по сортировке овощей. И год живу в доме для малосемейных, все уже въехали в квартиры, а я продолжаю жить в общаге, точно как на покинутой родине. Сплошная коррупция, блат, вообще Израиль, классическая страна блата. «А вы держитесь за кибуц», — проговорил я. «Думаете, так легко отсюда смыться?» — уныло ответил молодой человек. «Попасть трудно, а уйти еще трудней. Надо рассчитаться с долгами, за все, за квартиру, за жратву, за одежду. А приду за расчетом, оказывается, я все еще хожу в должниках. В том и сила кибуца, что засасывает точно болото. Если только смотаться за границу и там остаться невозвращенцем, — изумленно проговорил я. — Невозвращенцем, — вздохнул молодой человек. Лунная полоска сползла с кровати на пол, а мне все не спалось. «Странная человеческая натура», — размышлял я. «Казалось, чего не хватает, все есть, и не возвращенец. А этот художник из Кишинева — дом полная чаша, и такие печальные глаза. Вот детям, да, — говорил художник, — детям здесь хорошо, это уже их родина, а взрослые... В них сидит какой-то вирус тоски, что ли. Иногда подумываешь, о чем тосковать? Об унижении в той оставленной жизни, из которой мы вырвались. И все равно тоска не проходит. Человек должен жить там, где родился. «Мне хорошо там, где хорошо моим детям», — отрезала жена художника. «Я счастлива, слушая, как дети разучивают гаммы. Гаммы здесь звучат иначе, чем звучали там, в Кишиневе. В них иная сила, и дети это чувствуют». Утром перед отъездом из кибуца я заглянул в бесплатный магазин. Все оказалось так, как рассказывал Юрий Федорович. Я набрал полную сумку снеди в совершенно безлюдном магазине, словно в собственном шкафу. И, подавляя почти физическое недомогание от необычности обстановки, вышел из магазина. И все оглядывался, не воротят ли меня назад, не пристыдят ли за неоплаченные продукты. Нет, никто не окликнул. У кассы автобусной станции я продолжал испытывать чувство неловкости. Конечно, бесплатно штука приятная и весьма удобное, но расчетливый ум придал какое-то равновесие моему состоянию. Билет до Назарета стоил 6 шекелей, а дармовые продукты потянут шекелей на 50, не меньше. Вон какая тяжелая сумка, так что выигрыш налицо. В блаженном состоянии внутреннего комфорта я добрался до Назарета. Назаретов было два. Один — еврейский, новый город Назарет-элит, второй — главный, старый город, арабской. Где какой было понятно по внешнему виду пассажиров автобуса? Если на остановке Назарет-элит входили и выходили печальные мужчины в черных шляпах, то в старом Назарете в пассажирах можно было признать и арабов-мусульман, и арабов-христиан, а могли бы войти и греки-католики, и православные греки, христиане-марониты, и римские католики, и множество другого разного люда, одетого кто во что гораст. Пожалуй, шоссе, что развалило нежную Ездрелонскую долину, соединяя оба Назарета, и показало отстраненность ортодоксальных евреев от остального пестрого мира. И дело не только в соблюдении чистоты культовых границ, но и сложившейся на протяжении тысячелетий подозрительности. Не готовят ли иноверцы какой-нибудь подвох евреям, очередную неприятность? Лучше держаться в стороне.